первый заместитель председателя Комитета обороны и безопасности Федерального собрания Российской Федерации Франц Клинцевич в своем недавнем интервью с корреспондентом газеты «Известия» раскритиковал Соединенные Штаты Америки как единственного зачинщика обострения положения на Корейском полуострове.